Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 25 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Репортаж из Степанакертского музыкального колледжа имени Саят Новы. Гостья передачи – русская жительница Степанакерта Вера Матвиенко. Постпред НКР США выступил в юридической школе Джорджтаунского университета. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Бако Саакян посетил Степанакерский мемориальный комплекс, возложил цветы к памятнику безвинным жертвам геноцида 1915 года. Послушайте обращение президента НКР Бако Саакяна в связи с Днем памяти жертв геноцида. Сегодня народ Арцаха вместе с армянством всего мира чтит память 1,5 миллиона безвинных жертв геноцида армян. 101 год назад на глазах у цивилизованного мира 1,5 миллиона армян стали жертвами турецкого ятагана. Целый народ лишился родины, собственной земли и, встав на путь изгнанника, рассеялся по всему миру. К сожалению, попытки геноцида предпринимаются и в наши дни. И если бы в свое время геноцид армян был признан и осужден международным сообществом, то не было бы миллионов новых безвинных жертв в разных уголках земли. Наш враг не изменился, но изменился наш народ. Сегодня он представляется миру двумя армянскими республиками, незыблемым триединством Армении, Арцах, диаспора и непоколебимой решимостью жить и творить на своей исторической земле. В эти апрельские дни армяне всего мира вновь как один человек поднялись и доказали миру, что ради защиты своей отчизны и чести готовы сделать и сделают все возможное посредством своих храбрых сыновей и героической армии, своего единства и непобедимого духа, говорится в обращении президента НКР по случаю 101-й годовщины геноцида армян в Османской империи. Состоявшийся в минувший четверг в Степанакертском музыкальном колледже литературно-музыкальный вечер можно назвать гимном победе и независимости с одной стороны и протестом воинам и геноцидом с другой. Открыло мероприятие его организатор, педагог Нуне Симонян. 4 дня кровавой битвы Нагорный Карабах прожил. За мать! Сестру солдат убитый на беспилотников строчил. 4 дня на все вопросы азеров, их властей слепых, наш храбрый воин на границе ответ держал без запятых. Вы, кому голос дан от Бога, гоните мраковесный страх. Признайтесь миру, подпишите, что независим наш Арцах. После минуты молчания в память погибших в ходе азербайджанской агрессии воинов и гражданского населения стихи Нуне Симонян на злобу дня прочитали студентки. Мы память всех героев за родину, отдавших кровь. Минуту молчания вспомним их жизни, молодые дни. Вставайте, слушайте и чтите. Где вы, русские друзья? Мой народ армянский верный с вами первым был всегда. Вы забыли 41-й. Музыкальную часть действа открыли «Аве Мария» и революционный этюд Шопена. Далее в исполнении студентов разных курсов прозвучали песни, посвященные родине, матери, победе, Степанакерту. Финальным аккордом вечера стала песня во всеобщем исполнении, посвященная доблестной армянской армии. Ай, Директор Мусколледжа Карина Дадамян поблагодарила всех участников мероприятия. Воодушевленные духом концерта, ребята долго еще не сходили со сцены в надежде на то, что их призывы будут услышаны. Вчера свой день рождения справила русская жительница города Степанакерта Вера Алексеевна Матвиенко. Вера Алексеевна зашла к нам в русскую редакцию и захотела поделиться своими пожеланиями армянскому народу по случаю 24 апреля. В связи с совпадением дня моего рождения с датой геноцида 24 апреля, я хочу выразить свои пожелания народу Карабаха. Желаю, чтобы это новое поколение никогда не видели больше тех ужасов и страхов, которые перевидели отцы, матеря, братья, сестры, бабушки и дедушки. Желаю, чтобы над многострадальной армянской землей вечно горела звезда света, звезда мира и свободы. Желаю, чтобы с каждой армянской семьи не был слышен голос стона и плача, а был слышен звонкий голос детский, счастья, радости, надежды и мира. Желаю, чтобы этот народ жил не просто так как-нибудь, а жил и наслаждался жизнью. Теми красотами природы, какие окружают их, и даны им Господом Богом. Мне сегодня исполнилось 88, поэтому я очень хочу и желаю, чтобы в сердцах этого народа осталась хотя бы маленькая крупица памяти обо мне. Вот такие пожелания примите от пенсионерки, жительницы города Степанакерта Матвиенко Веры Алексеевны. Вчера президент НКР Баку Саакян посетил Мартунинский район, провел рабочее совещание. В ходе совещания были обсуждены вопросы, касающиеся жизнедеятельности армии и решения оперативных задач в данной сфере со стороны Мартунинской районной администрации. Президент дал конкретные поручения по надлежащему выполнению обсужденных вопросов. Днем ранее президент НКР посетил город Гадрут и провел рабочее совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы, касающиеся жизнедеятельности армии и решения оперативных задач в данной сфере со стороны Гадрутской райадминистрации. Президентом были даны конкретные поручения. В тот же день президент Баку Саакян принял исполнительного директора Всеармянского фонда армии Ниара Вартаняна и директора отделения фонда на западном побережье США Саркиса Котанджана. На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся реализации в Арцахе различных программ. Особое внимание было уделено восстановлению населенных пунктов, разрушенных вследствие широкомасштабных военных действий, развязанных в начале апреля Азербайджаном против НКР. Омбудсмен НКР Юрий Айрапетян представил промежуточный публичный доклад о зверствах вооруженных сил Азербайджана против гражданского населения НКР и военнослужащих армии обороны НКР, совершенных 2-5 апреля сего года. Доклад направлен в международные организации в сфере прав человека, международные институты омбудсменов и соответствующие иностранные учреждения. 20 апреля постпред НКР США Роберт Аветисян выступил в юридической школе Джорджтаунского университета. Он коснулся процесса государственного строительства в НКР, ее истории и вопросов, связанных с военной агрессией, развязанной Азербайджаном против НКР в начале апреля. Выступил также исполнительный директор Евразийского института исследований и анализа Армен Саакян. В мероприятии приняли участие представители Армянского студенческого союза школы, зарубежные студенты, журналисты, эксперты, члены армянской общины Америки. И о погоде. Во вторник, 26 апреля, на территории НКР ожидается переменная облачность, вечерние часы, кратковременные дожди и грозы. Ветер южный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут плюс 8, плюс 11 ночью, днем 18-22 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.